Недели и месяцы продолжают сменять друг друга все с той же беспечностью, ловко пригнанные друг к другу, без всякой суровой необходимости, напоминая конструкции из дерева и картона, которые мастерит степенный старый господин. Отношения с ним у Соланж прежние, идиллические, абстрактные и бессловесные. В один прекрасный день, как раз после того, как дети полдничают и выходят из школы, степенный старый господин, протянув Соланж какой-то пакет, произнес ровным счетом три слова: «Возьмите для Дельфины». Откуда он узнал, что у нее есть дочь, и, главное, как зовут эту дочь? Может быть, он разглядел ее за кретоновой занавеской в один из вечеров, когда Дельфина навещала мать? Если только дама с рыжим котом не провязала несколько петель на этот счет. В пакете, старательно завернутом сверху еще и в целлофан, оказалась очередная штучка из дерева и картона, которую Дельфина назвала «потрясающей», возможно, с легким оттенком снисходительности, который Соланж прекрасно уловила, но все же оценила похвалу. Спускаясь по лестнице и благоразумно держась за перила, потому что с некоторых пор испытывала слабое головокружение на крутых ступеньках, по которым так часто пролетала на полном скаку, опаздывая и чертыхаясь. Соланж думала о том, что выстраивала она сама, о собственном существовании, держащемся только на бесцельности и случайности. И представить себе невозможно, что могло бы пошатнуть эту свободную и гармоничную конструкцию, идеально задуманную для вечности. Письма от Колет в почтовом ящике не оказалось. Хорошее предзнаменование для небольшой программы, которую наметила для себя Соланж за завтраком. Между тостом с абрикосовым вареньем, она сварила несколько банок на прошлой неделе, и тостом с акациевым медом. Она собиралась прокатиться до Сены на автобусе. 85-го пришлось ждать долго, но торопиться ей было некуда. И потом дул такой приятный свежий ветерок. К тому же она надела сегодня нейлоновые чулки к серому костюму. На остановке собралась довольно большая очередь, необычная для этого места и для этого часа. Люди все подходили и подходили, сердились, возмущались. Транспорт стал ходить просто безобразно, не то что раньше. Соланж открыла свою плетеную кожаную сумочку. Покачав головой, промокнула глаза вышитым платочком. Автобус наконец-то подошел. Набитый битком. В двери втискивались с боем. Толпа буквально внесла Соланж внутрь. Она-то рассчитывала спокойно сесть у окошка и любоваться пейзажем, а пришлось стоять, зажатой между дамой лет 60, с довольно элегантной укладкой. Седые волосы отливают сиреневым, но дыхи у нее сомнительные, похоже, фиалка. И студенткой со стопкой книг и длинными волосами, щекотавшими нос Соланж. Прямо перед ней сидел молодой парень в наушниках, откуда доносилось назойливое треньканье музыки, суетливый ритм которой ему самому, наверное, нравился, потому что он в такт притоптывал ногой. Соланж удалось все-таки выбраться из тисков, в которые зажали ее соседки, и она встала прямо у парня перед носом, всем своим видом показывая, как ей неудобно оставаться на ногах. Поскольку она давно, очень давно уже не впадала в гнев, просто потому что поводов у нее не было, то не сразу поняла, что именно гнев закипает в ней сейчас. Причем гнев праведный, вполне оправданный поведением этого невоспитанного дурачка, которого не научили уступать место старшим. Нет, ну надо же! Сидит перед ней и ухом не ведет, ему даже в голову не приходит встать. Рассерженная Соланж раскачивает сумочку у него над головой, выразительно вздыхает. Автобус дергается, ее трясет. Ей трудно устоять, но еще труднее терпеть равнодушное выражение лица этого мальчишки, который весь ушел в свою музыку. И Соланж, не выдержав, взрывается. «Послушайте, молодой человек, может быть, вы в конце концов все-таки уступите место?» И тут происходит совершенно необъяснимая вещь. Парень и не думает протестовать. Не снимая наушников, он встает и очень вежливо, самое что ни на есть приветливой улыбкой, указывает на свое место элегантной даме с седой, отливающей сиреневым укладкой, но пахнущей сомнительными духами. Соланж почувствовала себя ошеломленной и даже, пожалуй, униженной, и решила, что лучше выйти и дождаться следующего автобуса. Намного позже она все-таки доставит себе долгожданное удовольствие и полюбуется тем, как плещется сено под новым мостом. Но сценка в автобусе оставит после себя раздражающее ощущение непонимания. Она по-всякому крутила ее в голове, обдумывала, но так и не смогла понять поведение мальчика в наушниках. Для нее оно осталось окутанным тайной, куда более непроницаемой, чем загадка Мишеля, мужчины с толстыми влажными лапами. Да он хоть посмотрел на нее как следует, этот мальчишка? Да, наверное, все-таки нет. Плеск воды, который считается успокаивающим, не помог ей справиться с раздражением. Соланж решила вернуться домой на такси. А дома ее ждал сюрприз. Букет роз у двери в квартиру. С запиской от Жака, удивившего ее своей тактичностью. Не навязываясь, ни на что не намекая, он, по его словам, хотел просто отметить дату. Что за дату он имел в виду? Соланж никак не могла сообразить. Ничего ей не приходило на память, тем более что теперь она каждый прошедший день считает достойным того, чтобы его отметить. Впрочем, она не отрицает. Жест очень милый, хотя розы представляются ей теперь куда менее интересными, чем бегонии. Выставляя вазу с цветами на балкон, чтобы розы могли подышать ночной прохладой, Соланж думала о предельной скромности подруги, переставшей донимать ее своими сообщениями на автоответчике и письмами. И спрашивала себя, не приложила ли к этому руку Дельфина, не она ли вправила мозги Колет и Жаку. Уже закрывая окно, Соланж заметила его на самом верху крайнего стеклышка. Великолепный паук, гордо восседающий посреди своей паутины. Сердце у нее забилось сильнее. Еще вчера она подумала бы, что от страха, но сегодня точно знает. Сердцебиение вызвано особым переживанием, сродни тому, что она испытала в день, когда в трубу камина в кабинете ее отца нечаянно свалилась белая сова. Она помнит, как долго просидела тогда рядом с птицей. А главное, помнит странный взгляд ее слишком больших глаз. Наутро Соланж решила, что смерть совы особенного значения не имеет. Важно только то, что произошла встреча. Она и останется в памяти. Волшебная встреча, появившаяся из ночной темноты белой совы и семилетней девочки в розовом передничке и с чернильными пятнами на пальцах. И теперь здесь, в самом центре города, в этой гостиной, когда-то полный голосов и помнящий сплетение тел, паук тоже скрепил некие узы, почтил своим присутствием покой и уединение. Поблагодарил хозяйку за тишину и полумрак, за то, что здесь не гуляет тряпка, наградил за рассчитанную медлительность, за новый ритм, за плавное покачивание. Соланж с улыбкой взглянула на нового друга, разделившего с ней безмятежный покой. «Значит, отныне они вдвоем будут ткать умиротворение, подвешивать время к прозрачным нитям своих жизней, удаленных от мира и переплетенных между собой, вдвоем будут покачиваться в пустоте». Она осторожно прикрыла дверь гостиной, пообещав себе при случае раздобыть какую-нибудь научную книгу о пауках. Умащиваясь под одеялом, она, как и каждый день, размышляла о том, до чего восхитительно, укладываясь в постель, ощущать не предельную усталость, не полное изнеможение, а всего лишь некую вечернюю истому, влекущую к отдыху, скорее сладостную, чем властную потребность в восстановлении сил. Появление паука отодвинуло куда-то далеко неприятную сцену в автобусе, о которой Соланж решила больше не думать. Состоявшая на тумбочке фотографии, купленной специально для нее, для этой фотокарточки из альбома, стеклянные рамки, мать, одетая в серый костюм, смотрела на Соланж. «Мы прямо как сестры», в который уже раз подумала она, но снова, тоже в который раз, ее поразила печаль во взгляде матери, затуманившее лицо меланхолия. Казалось, будто возраст наложил свой отпечаток, насильственно исказил черты. Соланж потягивала травяной чай, вздыхая от наслаждения, и думала о том, как ей повезло по сравнению с этой сестрой-матерью, так горестно пережившей предательство старости, потому что матери не удалось, как сделала она Соланж, двинуться старости навстречу. Сладкая истома завладела каждой клеточкой ее тела. А потом и мысли, проникнутые той же сладостью, медленно заволоклись туманом. Сон пришел сам собой, вежливо и скромно, постучавшись у врат тела, зная, что его ждут с последним глотком вербены с медом. Соланж идет по улице. Она никого не встретила в сквере, если не считать садовника, который приставал к ней с нескромными расспросами. Сам же и заглушая их ревом газонокосилки, ожесточенно набрасывавшейся на последние несчастные травинки. А ведь морковки, зелень просто необходима. Закрыв за собой калитку, она подумала, что хорошо бы прогуляться по большим бульварам. Наверное, это из-за сна, приснившегося ей сегодня ночью. На этот раз дама в синем, вместо того, чтобы идти рядом с ней и разговаривать, таинственным образом растворилась в толпе, пряча лицо. Соланж идет по улице в сплошном человеческом потоке. Вокруг нее люди нетерпеливо переминаются с ноги на ногу. Она приостанавливается. Ее обгоняют, раздраженно на нее оглядываясь, затем ускоряют шаг. Им непременно надо вернуться в общий поток, подстроиться под общий темп, слиться в едином порыве. Можно подумать, они сговорились. Можно подумать, все стремятся к единой цели. Соланж идет спокойно. Она прогуливается, а все остальные бегут. От суеты вокруг собственная неспешность делается особенно упоительной. Она думает о пауке, о его медленном и осторожном продвижении по прозрачной нити на самом верху крайнего стеклышка. Соланж тоже продвигается по своей паутинке медленно и осторожно, без всякого насилия над собой, следуя по нити своей судьбы. Она идет, аккуратно переставляя ноги, старательно отмеряя и выверяя каждое прикосновение ступни к асфальту, плавно покачиваясь на ходу. По асфальту плывет, чуть колышется, тень голубой шляпки, цветок, склоняющийся под легким ветерком. Она наклоняет голову, прислушиваясь к равномерному шуршанию темно-синего шелкового платья, а светлые хлопчатобумажные чулки. От разгоряченной быстрой ходьбой толпы исходит легкий, но довольно противный запашок, неотвязный, как усталость. Грохот ног отдается звоном в голове. Можно подумать, где-то рядом бьют в барабаны. Соланж прижимает к груди плетеную кожаную сумочку. Так ей легче закрыться, защититься от окружающей ее спешки. Поначалу она просто ощущает чье-то присутствие рядом. Потом впечатление становится более определенным. Кто-то замедляет шаги, кто-то приостанавливается. Женщина. На асфальт ложится тень, силуэт в костюме с короткой юбкой и волосы. Волосы так и летят по ветру. Женщина в нерешительности. Ее тоже обгоняют. Соланж чувствует, как незнакомка постепенно укорачивает шаги, останавливая свой бег. Соланж находит, что эти две тени прекрасно гармонируют друг с другом. Теперь они согласно покачиваются, равнодушные и величественные. Их ритм среди всей этой неразберихи отчетливо музыкален. Ей припоминается сегодняшний сон, тот, в котором дама в синем с неузнаваемым лицом растворилась в толпе. Соланж не поворачивает головы. Она знает, и от этого знания ей хочется рассмеяться. Они долго вот так молча семенят рядом, до тех пор, пока женщина не приостанавливается снова, словно в нерешительности. И тогда Соланж на нее смотрит. Улыбки, которыми они обмениваются, напоминают взаимное одобрение. Женщина сворачивает за угол. Дело сделано. Женщина невозмутимо удаляется, аккуратно переставляя ноги, старательно отмеряя и выверяя каждое прикосновение ступни к асфальту. Тело плавно покачивается, голова чуть наклонена, словно для того, чтобы... Соланж провожает ее взглядом. Было бы преувеличением сказать, что ей пришла в голову мысль. Скорее, безотчетный порыв. Порыв, заставляющий ее внезапно ускорить шаг. Конец книги. Май 2005 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.